Оставив отряд дальше идти к одному из поселений, я продолжил расширение, ведь орки пусть и интересны, однако более серьезной проблемой являлась аномалия, чье присутствие становилось все более заметным. По сравнению с лесом, концентрация аспекта холода здесь была больше, возрастая по мере приближения к горе. Вскоре стали попадаться небольшие аномалии огня, при более подробном изучении которых стало понятно, что просто уж точно не будет, каждая из них была симптомом, а не заболеванием. Другими словами, все теплые места были связаны между собой сразу несколькими потоками огненного аспекта, уходящими куда-то под землю в сторону горы. Та же часть, что была на поверхности, представляла собой переплетенные узлы энергии. Чем они больше и сложнее, тем больше температура рядом с ним. Где-то постоянно горел огонь без какого-либо топлива, где-то поток был нестабилен и пламя могло вспыхнуть в любую секунду, а где-то тепла было столь мало, что обнаружить теплый участок можно было лишь по более бодрому росту травы. Именно один из подобных узлов я и решил попытаться распутать. На самом деле, сделать это было достаточно просто из-за малой концентрации аспекта и отсутствия связи с другими проявлениями аномалии, однако то, что последовало после, заметили даже орки. Стоило узлу распутаться, как энергия огня хлынула по каналу, который медленно погружался вглубь земной тверди, давая мне возможность проследить за его продвижением. Через какое-то время пришлось подключать аспект земли, ибо порода становилась более плотной и замедляла скорость роста. Запоздало пришло понимание, что я уже копаюсь через коренную породу, оставив почву далеко наверху, и уже почти добрался до вулкана, а затем, в энергетическом восприятии, я увидел отголоски эпицентра огненной аномалии. К ней как раз устремился распутанный поток, задев по пути несколько каналов с аспектами огня и холода, после чего, всеми своими корнями, я почувствовал нарастающие колебания. К счастью, извержение не произошло, а лишь слабо тряхнуло, вызвав переполох у орков на поверхности, который достаточно быстро успокоился. Ничего ведь не рвануло, а паникой могут воспользоваться враги и напасть, следовательно, напасть нужно первыми. Видимо, именно такая мысль возникла в обоих племенах, вызвав очередную волну насилия. Я же не стал заострять на это внимание, ибо вовсю раздумывать, как бы поступить. Даже не меняя тип восприятия духовного зрения, я смог понять, где именно располагается аномалия, прямо под вулканом, среди магмы. Там все было залито смесью аспектов огня и холода, пребывающим в шатком балансе. Одно неловкое движение и положение тут же изменится, переплетенные за сотни лет потоки придут в движение, нагревая или охлаждая вулканический очаг, и это только от одного маленького освобожденного потока. Как-то не хочется проверять, что будет, когда я распутаю самый крупный узел, так что, решив зайти к вопросу с другой стороны, я перевел взгляд на аспект холода. С ним ситуация была немного иная. Эпицентр аномалии данного аспекта находился на вершине вулкана, а его потоки уходил либо в небо, либо спускались вдоль горы, пересекались там с многочисленными узлами огненных потоков и рассеивались по равнинам. Оставшаяся же часть устремлялась в жерло вулкана, где и переплеталась с потоками аспекта огня. Понять бы еще, как все этот гордиев узел вообще образовался, может и распутать удастся. Так, что мы вообще имеем? Сначала были сильные заморозки, то есть первой в силу вступила аномалия холода, тогда как огонь оказался заперт внизу, что и могло вызвать извержение, банально выросло давление магмы. Дальше потоки аспекта огня могли вырваться наружу вместе с лавой, встретиться с холодом и переплестись и разбросаться по округе. Дальше кто-то мог сразу впитаться обратно, а кто-то спутался, промедлил и стал насыщать почву естественными потерями энергии, создав себе прослойку из аспекта земли. Да, все так, чуть не пропустил, посчитав эту энергию своей, хотя она теперь таковой и является. Отлично, пусть и не без помощи аспекта разума, но у меня есть рабочая гипотеза, осталось лишь придумать, что с ней делать. Если распутывать вручную, то на все это уйдет порядочно времени, и так уже полгода и почти половину источника поистратил на то, чтобы не упустить поток огня и прокопаться на глубину где-то километров на 8, может больше. Да и извержение может случиться, пойди что не так. Кстати, может это и нужно сделать, тогда вулканический очаг вновь будет под властью огня, а холод вытеснится наверх, вызвав еще более суровые холода. Слегка апокалиптично, однако вполне может сработать, ну или похоронит местных орков под слоем пепла, если все зайдет слишком далеко. Ну или это еще сильнее усугубит ситуацию с аномалиями, спутав их еще сильнее, а так по времени я вроде бы не ограничен, пусть его и так есть на что потратить, то фактически выбор стоит между безопасным и рисковым путем. А может все оставить как есть? Решить проблему вечных рачьих войн можно и при помощи аспекта разума, аномалии банально облечь в защитную оболочку из природы, заодно проверю возможность корней, а значит и всего своего тела, адаптироваться к поистине суровым условиям. Подобные эксперименты я и так провести могу, тогда как столь близкое и долгое нахождение огня и холода самую малость подточили стабильность окружающего пространства и мира в целом, хотя тут и орки могли начудить. По-хорошему, их лучше всего разделить, вот только для этого сначала необходимо как следует подготовиться, подчинить до конца лес, равнины, добраться до вершины горы и как-нибудь убрать из ее окрестностей вымирающие орочьи поселения, на что уйдет еще пару лет активной работы. Хотя тех же духов под распутывание можно организовать, попутно контролируя состояние вулкана, что уже звучит как план. Пока же можно сделать небольшую передышку и посмотреть на орков, что приняли холод. Не зря ведь про них столько страшилок гуляет в умах племени пламени, которые, как оказалось, вполне правдивы. Если не брать в расчет более высокую долю третьего аспекта в пране, то больше всего данные орки выделялись своей экипировкой, оружием и доспехами из замороженной крови и пропитанной сразу четырьмя аспектами. Немного души, капелька жизни, прорва холода и совсем немного смерти, да и то не у всех. Притом хоть все эти аспекты, кроме последнего, и были в пране у каждого из орков, однако некоторые образцы оружия словно существовали отдельно и почти никак не подпитываясь от своих хозяев, словно имея собственный источник праны. Впрочем, после нескольких дней изучения, могу смело судить, что это была просто удачная комбинация аспектов. С каждым убитым врагом оно забирало себе малую часть души и жизни вместе с кровью, а затем из-за холода очень медленно перерабатывало его в аспект смерти, что тоже не мог покинуть оружие, по крайней мере, если им часто пользуются по назначению. Главным же преимуществом подобного оружия и брони было то, что вся хранимая ими энергия шла на повышение прочности и усиление атак, так что кровавое оружие с богатой историей побед очень ценилось у орков. Еще у них был один весьма странный, но изобретательный индивид, потерявший руку в одном из многочисленных сражений и заменивший ее куском красного льда. Все бы ничего, однако он мог управлять этим льдом, меняя форму кисти и с переменным успехом пытаясь убивать врагов с ее помощью, тем самым продлевая запас ее прочности. Все это вновь заставило меня задуматься о том, что именно делать с аномалией, ведь даже если я сумею полностью изолировать ее энергию, это неминуемо скажется на жизни орков, что в свою очередь может непредсказуемым образом повлиять на изнанку. Например, племя Красного Льда вдруг истребит племя Пламени, и из потустороннего мира выйдут мстить фантомы. Вот и получается, что для начала стоит разобраться именно с изнанкой, а уже потом работать с орками, что все еще не в состоянии друг друга уничтожить при всем желании, и пока еще стабильной аномалией, которую к тому же облюбовали чистые духи еще до моего появления. Да, пожалуй, так и сделаю, после чего решу, нужно ли что-нибудь с аномалиями делать, а то впились друг в друга и мешают оркам жить спокойно, каждый год устраивая ледниковый период, ну а потом и за самих зеленокожих возьмусь. Ладно, успею придумать, как именно изменю их жизнь до неузнаваемости, а сейчас пора отправлять духа смерти на ту сторону. Изнанка встретила безмолвного наблюдателя, как обычно, абсолютной тишиной и пустынными пейзажами. Очень надеюсь, что тот отряд фантомов не один единственный, иначе придется прочесывать всю пустыню вдоль и поперек. Глава 49. Путь ненависти. Группа силуэтов обнаружилась спустя всего 10 минут поисков и была занята тем, что просто неподвижно стояла на одном месте. Притом в реальном мире примерно на этом же месте сейчас происходила небольшая, но очень ожесточенная стычка между воинами двух племен, и пока орки бились насмерть, фантомы ждали, осознанно. Так как на сей раз точка изначального входа в изнанку была близко, да и изучаемые объекты находились непосредственно в зоне моего влияния, пусть и в другом мире, помех для изучения странников изнанки не было. Благодаря этому я узнал главное отличие местных фантомов от тех, что появились после лесного побоища. Они были наполнены песком потустороннего мира, ведь они, как я уже понял, полые внутри, что можно было исправить лишь переработкой аспектов. И надо же было такому случиться, что местные фантомы помимо смерти, души и разума имели также аспекты огня и холода, отправляя в топку именно последние два. Из-за этого смесь воспоминаний о прошлой жизни распадалась медленнее, эмоции становились все более навязчивыми, а внутренняя пустота постепенно заполнялась, каким-то образом уберегая тело от распада. Это было весьма интересно, что случится, когда черный песок избавит фантомов от пустоты. С одной стороны, следовало как-то предотвратить подобное развитие событий, ведь ничего хорошего из этого не выйдет, а с другой было любопытно. Немного поразмышляв, я решил для начала изучить остальную часть изнанки, ведь вполне велик шанс обнаружить следующий этап развития фантомов, ну или его следы, чем вполне мог быть тот странный булыжник, что я обнаружил при первой разведке. Как ни странно, искомый объект обнаружился уже на втором отправленном духе, от которого стало даже немного жутко. Тело бывшего фантома больше не напоминало фигуру из уплотненного песка, став полностью монолитным, слегка угловатым и гладким, словно отполированное вулканическое стекло. Еще этот силуэт был худым, по меркам орков, то есть сильно походил на слегка высокую человеческую фигуру, где-то потерявшую ступни с кистями, а на тонкой шее красовалась овальная голова. Однако жутко было не от внешнего вида, он был даже по-своему завораживающий, а от его внутреннего состояния. В нем я чувствовал лишь аспект смерти, но он испытывал сильнейшую ненависть, ни на что конкретно не направленную, ибо память его была абсолютно пуста. На первый взгляд, при втором же, заметив отголоски каких-то образов, я пригляделся более пристально и увидел точно такое существо, стоящее посреди пустыни. Воспоминание становилось все более четким, и я наконец понял, что происходит. Это существо обзавелось воспоминаниями духа. Однако прежде чем я успел это осмыслить, связь оказалась полностью потеряна по причине уничтожения средства наблюдения, а затем очередной дух смерти отправился в изнанку, к месту прошлой встречи со странным существом, которого там уже не было. Само собой, я отправился прочесывать изнанку в его поисках, однако обнаружил лишь две новые группы фантомов и наткнулся на самую первую, остатки от которой потихоньку становились частью ландшафта. Никто не уцелел, каждый оказался разбит, кто-то полностью, от кого-то осталась половина. Однако всего этого не хватит для продолжения существования. Жизнью это точно не назвать. Даже память у этих обрубков прочитать не удалось, ибо все их воспоминания относились лишь к миру живых, новых в этом мире у них не сформировалось. Я задумался, крепко так задумался, чем бы то существо ни было, след его оказался потерян, а единственное, что удалось сделать, так это понять необходимость что-то сделать со всем этим беспорядком. В изнанке, конечно, интересно, но не настолько, чтобы пускать на самотек эволюцию местных обитателей, но и влияния на них я пока не имею. Следовательно, необходимо перекрыть этим тварям пути пропитания, а именно решить что-то со свихнувшимися орками. Хотя стоп, орки, конечно, вносят свою лепту, однако их осталось не так много, чтобы являться причиной всех проблем. В той же эпидемии погибло в разы больше разумных, да и негативных эмоций было предостаточно, однако ничего подобного у них я не наблюдал, пусть и прошло прилично времени с тех пор, да и массовая гибель орков в лесу не дала схожих результатов, хотя по уровню эмоционального накала и силы участников могло хватить как минимум на одного заполненного фантома. Получается, дело либо в продолжительности конфликта, либо в самом пространстве, слегка просевшим от сразу двух аномалий и постоянных смертей сильных существ разом. По крайней мере, никаких иных объяснений у меня нет. Но было и еще одно важное отличие, что у людей, что в лесу излишки аспекта смерти пассивно впитывались в корни и становились частью общей системы, повышая тем самым требования для перехода в изнанку. И тогда мне надо лишь подмять под себя весь северный материк, нагнать сюда излишек чистых духов и понизить концентрацию аспектов, что должно снизить нагрузку на пространство, да и одноименный аспект лишним не будет освоить. Что же до аномалий, то их сейчас лучше всего не трогать, а лишь стабилизировать их проявления при помощи аспектов воздуха, земли и природы. Да, сам принцип получится сложнее, чем было с первой аномалией, но мне требуется лишь сгладить проявления, а не перенаправлять потоки бушующих энергий в новое русло. Нужно лишь сделать движение потоков энергии огня более равномерным, приучить флору собирать и распределять излишки данного аспекта по всей площади равнин, а с помощью воздуха получится хоть немного нормализовать температурный режим. С этим я справился всего за 2 года, заодно внедрив необходимые изменения в корневую систему, дабы дальнейшее продвижение обходилось уже без моего участия. Результат же оказался пусть и ниже ожидаемого, но все равно приемлемый. Снег таял где-то на неделю или две раньше, чем на неподвластной мне части равнин, а огненные аномалии стали более плавно меняться в размерах. Зимы же наоборот стали немного суровее, видимо из-за добавления аспекта воздуха. Однако на фоне всего остального это было не так критично, скорее даже справедливо по отношению к оркам из племени Красного Льда. Правда, в процессе я обнаружил еще одну странность. Раньше я уже слышал о таинственных смертях в обоих племенах, когда тела, подобно подснежникам, вылезают по весне из-под снега, однако сваливал все это на местные разборки, как оказалось зря. Зато удалось сделать сразу три открытия как в процессе работ, так и при расследовании данных случаев, и одно вытекало из другого, а другое из третьего. Во-первых, на склонах горы, где наибольшая плотность огненных узлов, к тому не нестабильных, а также очень высокая концентрация холода, живут элементали данного элемента. Притом среди них я увидел лишь двух обычных элементалей холода, а все оставшиеся были младшими. Это было первое открытие. Второе же заключалось в том, что вся эта арава с наступлением зимы любила спускаться с горы и резвиться в ее окрестностях, из-за чего даже племени Красного Льда было холодно, не говоря уже о других. И наконец третье, я понял, куда исчезло то существо, застав его во время очередного покушения. Началось все с того, что надстройка из аспекта разума подала какой-то странный сигнал, источник которого находился совсем недалеко. Заинтересованный, я оторвался от доработки корней и переместил свое внимание на северные равнины, где и заметил нарушителя спокойствия. Уж не знаю как, но выходец из изнанки сумел вселиться в младшего холодного элементаля, даже изменив его системные данные. Название. Младший холодный элементаль. Принадлежность. Духи стихии. Тип энергии. Холод. Смерть. Особенности. Одержимость тенью ненависти. Описание особенности выглядело скупо, но с предупреждением. Одержимость тенью ненависти. Данное создание одержимо тенью ненависти, агрессивной сущностью из потустороннего мира, известного также как изнанка. Выводов я сделал два. Во-первых, системе эта штука знакома, ну или что-то максимально похожее на нее. Во-вторых, если это считается низким влиянием потустороннего мира, то что считать умеренным? Или же оценка связи с изнанкой, это усредненное значение, и именно здесь дела обстоят настолько плохо, что вытягивают статистику вверх. Надеюсь, что второй случай, а то если на низком уровне связи в мир будут проникать подобные создания и вселяться в духов, то даже не знаю, что им могут противопоставить простые маги. Чем же была так опасная данная тварь, подчинившая элементаля? Своей незаметностью и целеустремленностью. Одержимый двигался прямиком к одиноко бредущему сквозь буранорку, явно относящемуся к племени Красного Льда. Воин даже не успел отреагировать, когда элементаль, что виделся мне фигурой из аспекта смерти со сгустком холода вместо сердца, атаковал. Вот только его удар не был брошенной сосулькой или банальным уничтожением энергии жизни, а продуманным и жестоким действием. Удар заостренного предплечья, сотканного из энергии смерти, уничтожил связь конкретной точки на кровавом доспехе с праной орка, а затем подчинил его себе, пронзив воина острым льдом до самого сердца, но не его само. Остальную работу доделывала смерть, с каждой секундой забирающаяся все глубже в сердце и перерабатывающая прану, инстинктивно пущенную орков на свое спасение. Он даже не понял, от чего умер, а одержимый вытащим свою конечность вместе с куском льда, плоти и крови, обзаведясь материальной конечностью, вот только применить ее не успел, уйдя из этого мира обратно в изнанку и вернув бедному элементалю свободу воли. Хотя, так как это младший, то ее у него и так немного было, может поэтому его и выбрали, скорее всего. Разумеется, я не мог упустить данную возможность и не изучить как саму тень, если пользоваться терминами системы, ее состояние, состояние элементаля и сам процесс содержимости. С тварью изнанки все оказалось интересно, это было то же создание, что я встретил 2 года назад, и за это время оно значительно развилось. Появились зачатки разума, присутствовала обрывочная память о событиях с нашей прошлой встречи, ненависть лишь окрепла и являлась фундаментом для его странного сознания, которое никак не реагировало на мои попытки влияния. Зато стало понятно, почему пострадал первый увиденный мною отряд. После встречи с духом смерти и моим сканированием, создание изнанки каким-то образом уловило передаваемые образы и информацию, узнало о фантомах, увидело обрывки их воспоминаний из памяти духа и пошло на них войной. Покрошив их всех, тень каким-то образом обзавелась частью их воспоминаний, а затем была лишь ненависть к оркам, к принявшим холод, принявшим пламя, да ко всему живому. К сожалению, все дальнейшие события не сохранились, или их невозможно было разглядеть за поглотившим все его существо чувством, так что понять, как именно он попал в материальный мир и подчинил себе элементаля, не получится. Зато можно было проверить, где тварь сейчас, так что я послал очередного духа в потусторонний мир, где и обнаружил этого маньяка, замершего абсолютно неподвижно, источающего ненависть и имеющего пустоту вместо памяти. Ну что же, видимо, цикл замкнулся. Глава 50. Покидая север, понаблюдав за тенью еще некоторое время и не вступая с ней в прямой контакт, я решил потихоньку сворачиваться. Можно было, конечно, как-то выманить создание изнанки во внешний мир и уже там попытаться его ликвидировать, вот только далеко не факт, что оно всего в единственном экземпляре, да и из фантомов новые могут появиться. Так что вместо ликвидации последствий многолетнего хаоса, для чего пришлось бы истребить всех фантомов и теней, я решил улучшить обстановку в реальном мире. И хоть сами аномалии я так и не стабилизировал, зато их проявления стали куда спокойней, однако без изменений в жизненном укладе местных орков не стоит ожидать чудес. Моих возможностей с лихвой хватило бы на то, чтобы промыть мозги всему населению, избавить воющие племена от вражды и сделать их лучшими друзьями, а то и вовсе заставить их забыть о насилии, но это все не то. Слишком жестоко, аморально, необоснованно и слишком просто, чтобы я решился на это, однако то-то делать все-таки надо было. Благо приемлемый и, как по мне, самый эффективный вариант нашелся достаточно быстро – косвенное влияние. Во всем конфликте между северными орками есть одна важная деталь – он абсолютно бессмысленнее с объективной точки зрения. Даже их южные родственники на самом раннем зафиксированном мной этапе сохранили память о древнем укладе жизни, когда войны велись за охотничьи угодья, женщин, подчинение и так далее. Здесь же цель была одна – полное истребление племени противника чисто из ненависти, впитанной с молоком матери и обрядом принятия стихии. И раз я хотел снизить накал между ними, действовать надо было тонко. Для начала я распространил корни в поисках немногочисленных поселений орков, а затем слегка прошелся жизнью, душой и разумом по их молодняку, тем самым подготовив их к церемонии принятия. Действовал я тонко, так что личность аборигенов оказалась нетронутой и, что более важно, останется таковой после насильного привития аспектов прану. Да и самому процессу это не сильно мешало, так что уже через год я мог наблюдать сражения между измененными орками, как прежде, но в то же время иначе. Я не недооценивал идеологическую накачку в северных племенах, так что не рассчитывал на чудо, только на его предпосылки. Измененные орки сохраняли весь свой спектр эмоций и впечатлений, а значит смогут почувствовать что-то кроме ненависти, злобы и жажды чужой крови. Да, многие пойдут по пути своих предков, никаких надежд по этому поводу я не питал, однако благодаря наследуемости изменений через несколько поколений градус взаимной ненависти может начать спадать. По крайней мере я на это надеюсь, иначе придется перейти к более решительным действиям, а то изнанка так и продолжит развиваться. Осталось решил лишь что делать группой беженцев в южных лесах материка, так как эти ребята твердо намерены в один прекрасный день отправиться на историческую родину великого вождя. Безусловно, цель стоящая, однако полноценного контакта двух орочьих цивилизаций я пока не хотел, так как рассматривал это как один из вариантов косвенного вмешательства. Южные племена объективно сильнее, особенно при поддержке духов, которые не будут ограничены никаким договором по отношению к чужакам. Пусть они и потеряли приличную часть воинов, однако на маленький и победоносный поход они накопят уже лет через 10-15, да и то в лучшем случае и с некоторыми оговорками. Своих проблем у них пока хватает. Следовательно, в моих интересах отсрочить отбытие данной группы, притом без особого вреда, что не так-то просто, ведь эта небольшая компания раз в несколько лет все еще пополняется новыми членами, за которыми вполне могут устроить погоню. А ведь если копнуть поглубже, то у них сложилась вполне функциональная шпионская сеть, членами которой являются самые слабые и презираемые члены племен, для которых церемония принятия стихии – верная смерть. Да, такие есть, надо же кому-то обслуживать нужды бравых и неуравновешенных воинов, что за косой взгляд могут и силушкой своей приголубить, иногда даже смертельно. Данная прослойка не имеет абсолютно никакого влияния на решение племени, из-за чего я и не рассматривал их в своих планах ранее, но раз часть из них сотрудничают с третьей стороной, это может стать интересным. Сейчас влияние беженцев на обстановку стремится к нулю, но что если им немного помочь, дать веру в собственные силы? Тогда на материке появится третья сила, которая и без моего непосредственного вмешательства будет заинтересована в прекращении бойни. Вот только как это устроить? Я усилить их тела и прану, даровать третий аспект, превратить в неубиваемые машины убийства, но это все не то, слишком прямолинейно, слегка безвкусно и не будет иметь смысла. Я, конечно, могу явить им себя, как это было с дриарами, и даровать им новый смысл жизни, обустроить поселение, раздать дары и отправить распространять учение о мире путем войны и агрессивной пропаганды, попутно получив личный источник веры. Однако эти орки мне не настолько важны и интересны. Может быть, позже я и вернусь их ассимиляции, но это точно будет после изучения Морфея и его опыта обретения божественности. Если никаких побочных эффектов от аспекта веры не будет, то я и займусь после всего этого. Кстати, может, вместо того, чтобы заниматься орками лично, стоит вновь обойтись посредником? Тут и подходящая кандидатура есть, орочий дух, в единственном экземпляре, по крайней мере остальные племена своих не имеют, поклоняясь предкам. Ну а то, что предки поклонялись еще каким-то идолам, почти никто уже и не помнит, за исключением очень старого шамана у беженцев. Да и сам дух, если честно, не впечатлял, особенно после применения на нем анализа. Анализ, название, младший дух, принадлежность. Духи, тип энергии, разум, душа, смерть, действительно младший, так как по сравнению со своими старшими собратьями он словно головастик рядом с лягушкой. Он также состоял из множества более мелких духов, однако число его частей исчислялось лишь несколькими десятками, с большим трудом отделяющихся друг от друга. Зато у него было, чего не было у других духов, аспект смерти. Скорее всего, дух освоил данный аспект из-за того, что те дары, которые шаман по старой привычке приносил тотему, чаще всего являлись костями животных, да и сам идол был вырезан из самой крупной кости какого-то медведоподобного существа. Не в том положении были орки, чтобы отлавливать добычу живьем и приносить ее в жертву, лишь иногда балуя духа свежей кровью, так что в предстоящих переговорах у меня было явное преимущество. Хотя, переговоры, это еще громко сказано. Младший дух оправдал свое название, оказавшись не в состоянии вести словесный диалог, общаясь мысленными образами. Хорошо еще, что разум у него был лишь немногим примитивней духа разума, да и то из-за скудного жизненного опыта и однотипного существования, зато обучаемость такая, что я хорошенько призадумался об истинных возможностях орочьих духов. Призадумался и вернулся к делам насущным, так как ничего нового я не узнал. Духи самостоятельно разработали и провели ритуал для собственного усиления, создали еще с десяток для взаимодействий с орками, а вишенкой на торте являлся ритуал со второго вторжения в республику. Да и ритуалы для попадания в изнанку и мир духов я у них выторговал, так что переживать из-за скорости обучения одной иномирной сущности смысла нет. Что же до переговоров, беседовали мы долго. Виной тому было как незнание собеседником общей обстановки на материке, так и непонимание моих желаний, мол, он и так приглядывает за этими орками. Хорошо, что аспект разума позволяет передавать свою мысль как можно подробней, иначе я бы еще пару месяцев объяснял ему базовые понятия, в число которых входит и ответственность. Ну а когда дух все-таки воспринял все переданную информацию, а заодно подкрепившись полученной от меня энергией, диалог стал более конструктивным. Вот только я никак не ожидал, что он зацепится за образы изнанки и той тени, попросив больше времени на размышления. Впрочем, пусть думает, о чем хочет, ведь кое о чем мы все-таки договорились. Научившись за 2 месяца использованию аспекта разума для полноценного общения, он смог впервые заговорить с шаманом, чему последний был очень удивлен, а в какой-то степени и рад. До этого он мог лишь смутно ощущать желания, исходящие от идола. Да и вся знакомая ему шаманская практика основывалась именно на этом, почувствовать желание духа, задобрить его и получить в ответ знание или помощь в каком-нибудь незначительном деле. О говорящих же идолах были лишь истории, мол, до большой зимы как минимум у одного шамана был такой, однако оказался утерян вместе со всем его племенем, так что эмоции старика можно понять, пусть и пришлось слегка стабилизировать его организм. Потом немного подумал и занялся телом более основательно, добавив орку еще лет 10 жизни. Возвращаясь к разговору, дух смог уговорить шамана слегка отложить план с побегом, правда затем уже самому орку пришлось отстаивать свое мнение среди остальных беженцев. Последние хоть и уважали старца, родившегося еще до появления принявших пламя, однако отнеслись к его просьбе весьма остро. Немного поговорили, много ругались и сошлись на компромиссе, работы по постройке и испытанию плотов продолжатся, однако никто никуда уплывать не будет, покуда жив шаман. Такой расклад устроил и старика, и меня, а духу было немного все равно, ведь следующим пунктом в нашем договоре было его развитие. Тут я решил не облегчать подопечному жизнь и обучать его брать аспекты из корневой системы, вместо этого при помощи воды доставил к берегу игру морских крабов, попутно вырастив для них пропитание в мелководьях, да и само дно чуток подровнял, сделав более удобным для их ловли, что должно как решить проблемы орков с пропитанием, так и обеспечить духу жертвоприношения. Крабы для этого подходят идеально, большие, отъедаются растениями с высокой концентрацией аспекта жизни и очень медленно умирают, если лишить их всех конечностей. Последнее, как я понял, особо важно, ибо так образуется больше аспекта смерти, необходимый для дальнейшего развития духа. Впрочем, ему и обычные способы сгодятся, просто времени займет больше. Запустив напоследок повышенную регенерацию у наиболее пострадавших от жизни беженцев, я оставил северный материк. В ближайшие лет 5-10 мне там делать нечего, корни растут сами, попутно стабилизируя проявление аномалии и впитывая часть идущей в изнанку энергии, племена Красного Льда и Пламени будут продолжать воевать, а будущих повстанцев ожидает знакомство с крабами. Я не беспокоился, что уговор с шаманом будет нарушен, слегка повысил силу данного общения, так что все авторитетные орки будут терпеливо ждать смерти старика, ну или сами его прибьют, что будет на совести духа, что и без внушений воспринимал наш договор максимально серьезно. Частично из-за своей природы, а частично из-за понимания своей участи, если к нему явятся старшие духи, сожрут и не заметят, даже новый аспект не освоит. Именно сейчас самое удобное время, чтобы навестить Морфея и наконец заняться верой. Глава 51. Молодые боги. Вера, энергия подвластная богам или тем, кто вступил на путь их становления. На настоящий момент она в полной мере подвластна лишь Исхкину и еще трем сущностям, пусть и в гораздо меньшей степени. Божество Энжудов почти оформилось и уже проявляет ранние признаки разумности. Морфей вышел на самообеспечение, а великий Бжут умудрился умереть и захватить тело своего приемника. Я же намереваюсь, если не пополнить список около божественных существ, то хорошенько изучить веру. Впрочем, перед тем как погрузиться в созданный духом разума отчет с его опытом возвышения, мне захотелось слегка подробнее осмотреть остальных подопечных. Так божество Энжудов потихоньку формировалось, начав более осознанно реагировать на обращенные к нему просьбы, особенно если соблюдались все придуманные грибами ритуалы. Помимо этого, при более детальном рассмотрении будущего божества, что все также находился в дереве, помимо веры и земли обнаружился еще и аспект природы, что не очень-то и удивительно. И хоть сам процесс еще не был окончен, система уже могла выдать по нему хоть какую-то справку. Анализ. Название. Священное древо. Принадлежность. Младшее божество. Источник. Аспекты основные. Вера. Аспекты вторичные. Особенности. Зарождение веры. Первое, что привлекло мое внимание, было имя божества, очень уж броским оно было, да именем как таковым не являлось, лишь названием. Видимо, какие-то условия оказались не выполнены, такие как наличие относительного развитого разума, а не очень продвинутых рефлексов лишь с косвенными признаками его зарождения. Ну и ладно, немного интереснее было с источником, так как он уже сформировался и даже принял веру основным аспектом, но только лишь ее. Природа с землей даже во вторичные не попали, хоть и находились в энергетическом сгустке где-то внутри священного дерева. Гораздо занятнее оказалась единственная особенность божества – зарождение веры. Данное божественное создание находится на этапе зарождения веры, на котором определяются будущие возможности божества, его разум и личность. Видимо, именно поэтому священное древо – это название, а не имя. Сейчас божество все еще словно зародыш, на который активно оказывают влияние энжуды, и именно от них зависит конечный результат. Учитывая же нынешние тенденции, где священное древо покровительствует росту здорового потомства, укрывает весь грибной народ в своих корнях и дарует своим детям великие дары по управлению земной твердью, проблем от него ждать не стоит. По крайней мере, я на это надеюсь. Что же до великого Бжуда, то с прошлой нашей встречи изменились лишь две вещи. Процесс слияния с Бжудом закончился, в результате чего получилось нечто среднее между душой и духом, а также смерть великого прародителя всего народа и его фактическое перерождение в преемнике. Звучит сложно, но на деле обожествленный дух всего лишь подселился к наследнику великого Бжуда, которого сам же и назначил, и теперь уже третья душа потихоньку сливается с будущим божеством, которого система все еще считала чем-то средним между грибом и духом. Похоже, не до конца еще сформировался, чтобы считаться божеством. В остальном, жизнь Бжудов почти никак не поменялась, разве что ритуального каннибализма стало немного меньше, что позволило численности населения медленно расти, благо агры почему-то редко захаживали в эту область джунглей, а грибы научились прятаться и маскироваться. В общем, все у грибных народов было хорошо, так что я со спокойной душой оставил их дальше вариться в собственном соку, а затем, мельком глянув на популяцию магических крабов, перевел свой взор на Морфея. Имя: Морфей. Принадлежность: духи. Тип энергии: душа, разум, вера. Особенности: вступивший на божественную тропу. Энергетический запас: внутренний мир. Изменения в духе есть, однако они не столь велики, чтобы система сочла их чем-то существенным. Хотя оно и не удивительно, ведь, как показал более тщательный осмотр, большая часть энергии веры шла на поддержание внутреннего мира, который система описала как большое и проработанное пространство внутри разума или души, вновь сделав заметку, мол, это наиболее близкое описание. Отличие от прошлой версии данной особенности не то чтобы прям сразу бросались в глаза, но уж точно были заметны стороннему наблюдателю. Так мир стал более обособленным от находящихся тут дриар, а размытые образы сновидений стали более стабильными и даже дополнялись, если кто-то из местных видел те места, события или лица. Да и контингент расширился с одного разумного до нескольких десятков, с которых Морфей собирал энергию веры весьма экстравагантным способом, а именно за счет веры в реальность иллюзорного мира. Чтобы разобраться в этом, я не только заглянул во внутренний мир Морфея, предварительно попросив у него разрешения, но и задал несколько уточняющих вопросов, погрузившись затем в изучение составленного им отчета. Ну а раз сгусток разума с образами всех важных событий и слепками ощущений уже оказался у меня, то изучать все произошедшие события стоило с самого начала, с получения веры. О тех событиях Морфей предоставил очень много воспоминаний, в число которых входит как ощущение от первого соприкосновения с верой, так и подробные описания всех произведенных им самим с собой манипуляций, что всплывали в его разуме сами по себе. Были там и его первые осознанные попытки управлять данной энергией, создание импровизированного энергетического хранилища, мое вмешательство, ход мысли и процесс создания чертогов разума. Ну и все, что было после этих занимательных событий, в том числе и принцип добычи веры. Поняв, что рано или поздно я лишу его подпитки данной энергией, перед духом встала нетривиальная задача по ее добыче, ведь все, с кем он контактировал, это спящие и полумертвые дриары, на которых он и решил сосредоточиться. Поначалу задумка была проста – проникнуть в сны и каким-то образом повлиять на разум, заставив душу вырабатывать необходимую энергию. Однако итог получился совершенно иным, ибо возможности веры оказались куда больше, нежели Морфей рассчитывал. Так сначала с ее небольшой поддержки было создано иллюзорное пространство внутри самого духа, названная системой чертогами разума. На развитие и совершенствование ушли многие годы, на протяжении которых Морфей понемногу замещал веру аспектом разума, а освободившуюся энергию пускал на расширение внутреннего мира и эксперименты. Их результатом стало удивительное открытие: вера была способна не только вывести его способности на новый уровень, но и более тонко взаимодействовать с ранее неизведанной областью сознания. Вернее, сама та область была известна, и я даже мельком ее изучал, пусть и не найдя ничего интересного, однако при помощи веры дух смог взглянуть на нее с совершенно иного ракурса, суть которого ни мне, ни духу понятно в полной мере так и не стала. Морфей, используя веру и разум, смог по-новому взглянуть на своих подопечных, увидев в них источник веры. Не в прямом смысле, конечно, ведь сама энергия возникала при смешении души и разума, так что обнаруженное им являлось лишь взаимосвязями где-то в глубинах подсознания, стимулирующими выработку веры. О чем-то подобном я и сам догадывался, пусть и не приступал к самим исследованиям, так как для этого пришлось бы основательно промыть кому-нибудь мозги, а выращивать разумных созданий с сильно искаженным сознанием я пока не решился. Да и при всем желании того результата, который получил Морфей, я мог бы и не достичь. Разумное существо может верить во многое, в завтрашний день, в дружбу и любовь, в справедливость, в реальность мира и так далее. Те же древние люди верили, что молния является проявлением высших сил, однако с развитием науки пришло понимание, что это лишь естественные природные процессы. Вера ушла, оставив после себя знание истинной картины мира. Все это можно было изменить, оказав лишь одно тонкое воздействие, что собственно дух и сделал, правда не совсем так, как я рассчитывал. Вместо того, чтобы внести изменения в разум Дриары, возможно, получить большой стабильный приток веры, Морфей поступил более изящно и менее эффективно. Он задействовал разум лишь для стимуляции выработки необходимой ему энергии, опираясь на веру умирающего в реальность сновидений. Вера от этого производилась мало, однако ее вполне хватало как на медленное расширение внутреннего мира, так и на постепенное развитие Морфея. Если же в целом оценивать состояние духа, в том числе и психическое, то, помимо укрепления структуры своей сущности верой и частичного усвоения данной энергии, изменений нет. Да, на начальных этапах она опьяняла, пробуждая примитивные инстинкты и заставляя проводить непонятные для самого духа манипуляции, однако после стольких лет вера успела приесться и практически никак не влияла на разум Морфея. А раз в случае с первым подопытным, что слился с Бжудом так и не обретя собственной индивидуальности, то можно сделать вывод о большом влиянии разума на процесс усвоения веры. Привыкание она, конечно, вызывает, но не настолько сильное, чтобы переживать, ибо тот же аспект разума вполне способен полностью нивелировать все обнаруженные отклонения. Ну а раз противопоказаний не обнаружено, то не вижу причин отказывать себе в освоении веры, чем я и займусь после того, как Морфей подготовится к потере внешней подпитки, то есть где-то через год. Оставшееся же время можно потратить как на повторное изучение отчета, так и на наблюдение за людьми-сорками. Первые как раз уже начали постройку временной инфраструктуры для магов и рабочих, участвующих в предстоящей стройке, а за вторыми просто нужно приглядывать, мало ли на что они решатся после недавнего разгрома. И пусть в ближайший год никаких сюрпризов ждать точно не стоит, как и чудес в строительстве, небольшой осмотр лишним точно не будет. Глава 52. Главное – верить. Обстановка у орков оказалась на удивление спокойной, никаких сожалений о погибших, попраний древних традиций при выборе новых вождей, никаких реваншистских настроений, но это не значит, что зеленокожие смирились с поражением. Да, они почувствовали свою слабость, однако порыв пойти и отомстить был подавлен в зародыше самими орками, ведь что шаманы, что оставшиеся воины смогли осознать одну весьма неприятную вещь, их подход к войне никуда не годится. Каждый орк слышал легенды о прошлом, когда первая орда прошлась по людским землям, как второй поход обернулся великим сражением, где сами духи вели их в бой. В связи с этим, сам собой возник вопрос, мол, что же такого случилось, из-за чего война оказалась проиграна. На удивление, ответ был ими найден достаточно быстро. Правила войны, чей смысл за прошедшие столетия успело измениться. Пусть память об этом у орков уже давно затерялась в веках, найдя свое отражение в устных сказаниях зеленокожего народа, но изначально, еще до появления старших духов, это был лишь свод правил, цель которого заключалась в сохранении племен во время внутренних конфликтов. Тогда в нем был совершенно иной смысл, а именно контроль за всеми орочьими племенами, дабы те не попытались повторить путь племени Острого Зуба. Да и сами духи тогда вроде были в разы слабее, из-за чего правила войны защищали в том числе и их самих от уничтожения или что-то вроде того. По крайней мере, именно такой вывод я мог сделать, опираясь на имеющиеся сведения. Сейчас же правила войны служили неким кодексом чести, поощряющим развитие личной силы, ее демонстрацию и проявление, однако из-за роста этой самой силы у орочьих воинов в свое время было добавлено правило, мол, все конфликты между племенами решаются битвой двух сильнейшей. Да, это позволило оркам начать более плотное сотрудничество между племенами и обретя к настоящему моменту некое подобие государства, где власть принадлежала советам вождей и шаманов, Однако за сотню лет относительного мира и спокойствия, не считая набеги на людские земли, что превратились лишь в опасное развлечение, орки разучились воевать по-настоящему. Спору нет, каждый из орков по-своему силен, а элитные охотничьи отряды, особенно экипированные оружием и броней из драконьей кости, могут и прибить кого-нибудь из стихийных драконов при должном везении. Вот только при сражении армии значения это почти не имеет. В масштабной битве куда важнее слаженность и общая тактика боя, о чем орки просто забыли, а затем изобрели вновь, пусть и на словах. Однако орки оставались орками, так что само появление вопроса о пересмотре правил войны потихоньку накаляло обстановку на собраниях вождей. Пока не так сильно, но кто знает, во что это выльется лет через 10. Что же касается людей, то помимо предстоящей стройки событий как будто бы и не было, что республика, что союз независимых городов сосредоточились на собственном развитии. Да, оба государства осваивали такие вещи, как интриги, шпионаж и прочее, однако наблюдать за этим было не очень интересно, как и за людскими магами, которые уперлись в потолок пятого ранга источника и никак не могли перейти на шестой. А так как эти самые маги были весьма наслышаны как об использовании нескольких аспектов, так и о потенциальном шестом ранге хранительницы, то от будущего сотрудничества они ожидали очень многого. Впрочем, все это дела будущие, степень сотрудничества и учебные программы до сих пор активно обсуждаются, так что мне будет лучше вернуться к магической академии тогда, когда она как минимум начнет набирать учеников. Сейчас же стоит наконец заняться изучением веры, а затем взять небольшой перерыв и уделить больше внимания морям и океанам. Но сначала все-таки вера. Начал я с малого, почти что капля энергии свободно проникла мне в душу, растворилась и ничего. По крайней мере так мне сначала показалось. Уже через несколько секунд возникло чувство, словно я вдруг из подвала с затхлым воздухом попал в самую чащу леса, даже немного взбодрился. Однако, менее чем через минуту ощущение свежести стало улетучиваться, оставляя после себя лишь нарастающее чувство удушения. Дожидаться дальнейшего развития событий я не стал и всего одним воздействием аспекта разума избавился от побочных эффектов, после чего приступил к осмыслению произошедшего. Заметного эффекта вера не оказала, что объяснимо малой дозой, однако то, как моя душа отреагировала на эту энергию, заставляло задуматься. И дело даже не в испытанных ощущениях, нечто подобное испытывали оба подопытных духа, пусть и со своей интерпретацией, вся суть в том, что ничего иного я не почувствовал, что Морфей, что его собрат с самого начала поступления веры инстинктивно понимали, что именно им стоит с этой энергией делать, как укрепить свою сущность. Мне же ничего подобного в сознание не лезло, даже что-то отдаленно похожее. Вновь просмотрев воспоминания Морфея и сравнив их с собственным опытом, я так ничего и не нашел. К такому же результату привело поднятие из памяти самых первых экспериментов с духом, который в настоящее время подмял под себя целое поселение разумных грибов. Значит, единственным вариантом оставалось лишь медленное повышение дозировки и тщательное наблюдение за собственным состоянием. Первые изменения появились через 15 минут, когда я перенаправил на себя около 1/10 притока веры. Обычная на первый взгляд мысль стала на удивление навязчивой, и что более интересно, она действительно была моей по всем признакам, а говорила же она мне, мол, веру стоило бы на источник перенаправить, а не переводить ее почем зря. Я даже успел заподозрить систему или звездочета во внеочередной подсказке столь нестандартным образом, но на деле единственным влиянием оказалось мое собственное. Убрав новые эффекты от веры, я попытался разобраться, что же это все-таки было. Не каждый день собственный разум начинает жить своей жизнью. Вот только узнать я смог лишь то, что источником данной мысли являлось мое подсознание, которое отреагировало на относительно безвредный переизбыток новой энергии. Проще говоря, сработала интуиция, обострившаяся на фоне стрессовой ситуации. Копнув же чуть глубже, ибо ранее подобных проблесков гениальности я у себя не замечал, оказалось, что виной всеми не вера, а последствия моего же вмешательства в собственный разум. Проведенные улучшения не были настолько глубокими, однако даже этого вполне хватило на спонтанное проявление улучшенной интуиции, ну или вера как-то ее простимулировала. Надо будет потом изучить данный процесс поподробней. Ладно, потом займусь изучением развитой интуиции, может даже привью ее кому-нибудь, а пока стоит разобраться с нынешней задачей. Немного обдумав совет собственного подсознания, я был вынужден с ним согласиться, Я ведь не просто так занялся освоением веры, хотя ее изучение само по себе тоже весьма заманчиво, у меня была цель. Вот уже сколько лет в одиноко висящем яблоке маринуется ядро информации, которое ни в какую не хочет встраиваться в общую систему из-за малой совместимости. И что более важно, подобная проблема обещала быть и у аспекта пространства, запасов которого скоро хватит на формирование ядра. И раз вера способна обойти некоторые ограничения, то я разумно предполагал, что в ее силах вполне может оказаться помощь в усвоении данных аспектов. Вот только уже с самого начала все пошло немножко не по плану из-за отсутствия самого первого этапа, наблюдаемого у духов. То ли сами они такие особенные, раз получили откровение, в то время как все живым существам ничего похожего не светит, то ли мне и не требуется укреплять свою сущность верой. Ряд экспериментов, проведенных на крабах, смог добавить ясности. Так подопытные, имеющие источник и хотя бы одно активное ядро, действительно не испытывали никакого дискомфорта от поступающей энергии, тогда как обычные крабы попросту погибали, не сумев взять веру под контроль. Под конец опытов я даже даровал одному из крабов прану на уровне средненького орка, однако из-за скромного интеллекта и отсутствия опыта его душа покинула тело. Впрочем, крабу-магу тоже пришлось не очень сладко, ведь его контроля не хватало для хоть какого-то влияния на веру, так что дарованная ему энергия просто-напросто застряла в источнике, не способная выбраться или как-либо повлиять на своего обладателя. Вливание же данной энергии к другому подопытному, также обладающему волшебными силами, ожидаемо привело к его смерти, однако позволило выявить одну интересную зависимость: чем сложнее и сильнее душа, тем дольше она может сопротивляться сырой и бесконтрольной вере. Ну а раз в моем случае энергия очень даже под контролем, то попытки освоения веры я все-таки решил продолжить, минуя первую стадию. Следующий этап у духов проходил наиболее просто, нужно было лишь направить веру на достижение какой-либо цели. У Морфея это было хранилище энергии веры, а у великого Бжуда слияние с объектом поклонения, а мне же требовалось приживить ядро информации к остальным сгусткам в источнике. Благо сам принцип взаимодействия с верой, которая по мнению системы является аспектом, был мне уже знаком по воспоминаниям духов, да и сложным сам по себе не был. Вот только реальность вновь преподнесла небольшой сюрприз. Энергия веры, что все еще находилась у меня в душе и не причиняла при этом абсолютно никакого дискомфорта, в ответ на манипуляции с источником начала тихонько колыхаться, что было уже слегка неприятно. Поняв же, что именно происходит, я не стал останавливать работу с верой, а наоборот, перевел на это все свое внимание. Своими действиями я невольно запустил что-то вроде первой стадии принятия веры, что у духов выражалось в укреплении их сущности и создании структур из веры с не очень понятным назначением. У меня же данная энергия сначала растворилась в душе, из-за чего я решил разобраться с ней слегка попозже, а сейчас начало наводить свои порядки, точечно концентрируясь в определенных местах. Тем временем в самом источнике энергия тоже не сидела без дела, начав постепенно концентрироваться на поверхности ядер. Вместе с этим как-то само пришло понимание, что имеющихся запасов веры не хватит на реализацию задуманного, так что пришлось перенаправлять на себя весь поток от южных божеств и полностью лишить Морфея внешней подпитки, что лишь слегка замедлит его развитие. Что же до меня, то в ближайшие несколько лет, а то и больше, придется следить за влиянием на себя данной энергии, ведь веру вполне можно заменить на другие аспекты, если обладать достаточно высокими навыками в обращении с необходимыми аспектами. Тот же Морфей уже практически полностью перевел поддержание энергетического запаса на аспект души, тем самым высвободив веру на поддержание внутреннего мира. Следовательно, в один прекрасный день я вполне смогу научиться осваивать аспекты с малой совместимостью без помощи веры. Но и торопиться в этом деле также не следует, ведь она вполне может наворотить у меня в душе чего-то не того, из-за чего и придется тщательно наблюдать за всем процессом. Напоследок, я решил заглянуть в собственный статус. Статус, имя, Мафусаил, принадлежность, древо жизни, стадия развития, рост, возраст, 509 лет, источник, уровень развития, 10 ранг, уровень взаимодействия, абсолютный, заполненность, 99.8, скорость восполнения, 13.2 час, основной аспект, природа, вторичные аспекты, жизнь, душа, разум, смерть, вода, земля, воздух, особенности, адаптация, гибкость, благословение, духовное зрение. Вторая жизнь, вступивший на божественную тропу. Глава 53. Небольшой эпилог. Время – это та вещь, что рано или поздно кончается, особенно если за ним не следить. Да и делать это в великом лесу было не слишком удобно, ибо один год плавно перетекает в другой незаметно, не как у людей. Именно после сотрудничества с ними дриары начали более пристально следить за временем, ведь раньше в этом просто не было необходимости. Разумеется, с самой концепцией жители леса были знакомы и вели отсчет по фазам луны, и зная, что год вмещает в себя 12 месяцев, однако никто уже давно не использовал эти знания для отмеривания собственной жизни. По мнению дриар, в этом не было большого смысла, дети в любом случае повзрослеют, а вечный сон придет к каждому из них в свое время. И не внезапно, после продолжительных страданий, как это было у людей, а постепенно, не доставляя особого дискомфорта. Именно поэтому Мараил слегка удивился, заметив у себя первые признаки подступающей старости. Фактически, в этой новости не было ничего необычного, ведь многие его ровесники уже стали частью леса, так как совсем не занимались своим магическим развитием, однако все равно вызывало определенные беспокойства. Все же в кругу его общения были и более старые личности, равные ему по силам, у которых и не было намека на старение. Это было странно, так что последние пару лет Мараил тайно занимался исследованием себя и своего источника, не желая вызывать ненужные переживания у Ланиль. Благо особых сложностей не возникло, все же изучаемые процессы не были чем-то принципиально сложным или скрытым, так что поиски в конце концов принесли свои плоды, дело было в смерти. Стоит начать с того, что дриары, не вставшие на путь освоения по тем или иным причинам, жили меньше. Вот только дело было не в самой магии, а в том, что остальная часть населения рано или поздно осиливала создание ядра для вторичного аспекта, чаще всего выбирая аспект жизни, как наиболее простой в освоении. Данная энергия сама по себе продлевала жизнь живого существа, ибо людские маги с этим аспектом живут дольше своих товарищей, однако, как Мараил смог выяснить, в случае с дриарами она выполняла еще одну важную роль, уравновешивала природу. Судя по проведенным исследованиям, ради которых дриару пришлось совершить небольшую командировку в республику и принять участие в очередных переговорах касательно академии, старение сопровождается снижением жизненных сил, что оказалось справедливым и для его народа, пусть и с небольшим отличием. Их природная часть, связанная с одноименной энергией, не ослабевала, смещая равновесие и запуская процесс одеревенения, а аспект жизни, в свою очередь, выступал в роли дополнительной подпитки, увеличивая продолжительность жизни. Не бесконечно, так как с каждым годом на поддержку тела уходило бы все больше энергии, что лишь откладывало неизбежную участь. К сожалению, из-за наличия у Мараила аспекта смерти, пассивное воздействие жизни было сильно ослаблено, сокращая время до вечного сна. Раньше эта новость не сильно бы его обеспокоила, ведь нет никакого смысла переживать о том, что ждет каждого в этом мире, да и любой, кто владел разумом, мог бы с ним иногда поразговаривать, попросить совета. Вот только с тех пор многое изменилось, началось строительство академии, а взаимодействия с людьми, не без его участия, становились более тесными. Впрочем, все это не являлось тем, что заставило его почувствовать жажду жизни, ибо все важные вопросы можно было без проблем переложить на доверенных личностей всего за пару лет. То была простая мысль, повлиявшая на дриара сильнее, чем можно было предположить. Он будет отцом. До становления частью леса Мараилу оставалось где-то лет 15, может 20 или 25, если осознанная подпитка тела энергией жизни окажет прогнозируемый результат. И все, он уйдет на вечный покой, тогда как его возлюбленная переживет его примерно на полвека. Именно поэтому Мараил решил начать искать способ прожить немногим дольше, чем заложено в его природе.